Мягкая молодая полынь на склоне кургана, увлажненная росой, охлаждает разгоряченную грудь, но от ее густого резкого запаха, ударяющего прямо в ноздри, кружится голова. А может быть, еще и от того, что так и кружится перед глазами. Там, внизу, эта индырака, пурпурно вспыхивая над костром. Незнакомая, совсем непонятная песня и чужая, очерченная призрачным кругом этого полукрасного, полусиреневого света, жизнь. И он в черте этого круга вместе с ней. А с другой стороны кургана похрустывает молодой травой его конь. Внезапно и это багровое окружение, и ее песня оборвались, и уже не грубо гортанным голосом, а своим обычным, Настя разочарованно сказала: «А ты совсем и не смотришь на меня, и не слушаешь, Будулай. Ты все время смотришь только на огонь». «Не обязательно, Настя, смотреть, чтобы слышать. Я эту песню хорошо помню». Конечно же, он ее помнит, как должно быть, и всю свою прошлую цыганскую жизнь. И есть ли на земле такая сила, чтобы она смогла выхватить его из круга этих воспоминаний, подобно неверному призрачному кругу полусвета, полутьмы, в котором он сейчас находится вдвоем с ней, лишь изредка протягивая руку за его черту, в темноту, за топливом для костра? А еще ты помнишь, какой у цыган был один обычай, Будулай? Не знаю, Настя, о каком ты говоришь. Если у Рома умирала жена, ее младшая сестра должна была выйти за него замуж. У цыган, Настя, было много таких диких обычаев. Конечно, Будулай. И почти все они, Настя, были против женщин. Женщины ведь не считались. За кого скажут, за того и должна пойти. Даже если он уже почти старик, ну, как я, а она, как ты, еще совсем ребенок. Я уже не ребенок, Будулай. Ну, это я, Настя, к примеру сказал. И ты, как я уже тебе говорила, еще не старый. Конечно, среди наших цыганских обычаев много диких. Но есть же среди них и хорошие, Будулай. Земля возвращает удары тесно прижавшегося к ней сердца, и опять они уходят в землю, чтобы, приумножившись там, снова вернуться, так что потом уже не понять, где же они рождаются и откуда они. Так вот еще оказывается, какие у них есть обычаи. И чего же она еще у него спрашивает? Забыл он про них или не забыл, если хорошо знает, что он все помнит и никогда не сможет забыть, как помнит и ту песню, которую когда-то пела ему его Галя. И все же, что же он теперь станет отвечать? И тут из-за кургана, из-за его скрытой от них и темной стороны, неосвещенный отблесками костра, коротко заржал конь. Почуял, должно быть, близость своего хозяина, услышал его голос и решил отозваться. Совсем тихо заржал, но достаточно, чтобы его хозяин забеспокоился и, вставая у костра, повернул в ту сторону голову. «Чудно», — сказал Будулай. «Ничего чудного в моих словах нет, Будулай». «Да нет, Настя, ты что-нибудь слышала?» «А что я должна была слышать, Будулай?» «Я помню, что я своего грома хорошо к стояну привязал, а сейчас мне послышался его голос. Впервые и его самого, озаряемого отсветами костра, так хорошо видно сверху, с кургана во весь рост, и то, как он уже подносит ко рту руку, чтобы свистнуть, как это всегда делают табунщики, когда зовут лошадей. Боже ж мой, ведь всего этого могло и не быть, если бы она, Клавдия, не шарахнулась от него тогда в хуторе, ничего бы теперь этого не было, ни костра, ни Насти, и все было бы совсем иначе. А сейчас он заложит в рот пальц, конь его сорвется с непрочной привязи. И тогда так можно и остаться здесь, на кургане, посреди чужой степи, в одной рубашке. Это тебе и правда почудилось, Будулай? Успокойся, твой гром стоит сейчас в нашем дворе, а если бы он даже и сорвался, то там же и бродит, никуда не уйдет. Я сама накинула на калитку обруч. Садись. С кургана видно, как поднявшаяся была рука после некоторого колебания опускается, а потом он и сам опять опускается на землю у костра, опять начиная подкармливать его кураем. Огонь разгорается ярче и чадит. На вершину кургана доносится едкая горечь. «А хочешь, Будулай, я теперь станцую тебе?» — говорит Настя, но тут же сама и отказывается. «Нет, не буду. Опять ты не глядишь в мою сторону, а только киваешь головой. Все на огонь, да на огонь, а я-то, дура, выламываюсь перед тобой. Кого ты там хочешь увидеть, Будулай?» «Да нет, Настя, я просто смотрю. Я знаю». Знаю, опять эта женщина. Ради нее ты от родного сына отказался, а теперь она и тебя самого за душу держит. Виданное ли дело, чтобы цыган своего кровного сына отказался признать? Настя, — возвысил голос Будулай, — вот когда поеду на Галину могилу, — продолжает Настя, — найду ее и обо всем этом ей сама расскажу. Ты этого не сделаешь, Настя. Это почему, Будулай? Поехать на могилу моей сестры мне никто не может запретить. Но ты же знаешь, Настя, что все это неправда. И ты сама, Настя, не такая, как сейчас говоришь. Вот, значит, Будулай, как ты ее жалеешь. Даже и меня ради ее покоя не забыл похвалить. Ну что ж, спасибо и на этом. Ненавижу я ее! Вдруг крикнула она так громко, что Клавдия на кургане вздрогнула. И Настя еще что-то добавила по-цыгански, но его испуганно негодующий голос перебил ее. Как тебе не стыдно, Настя? Ты же ее не знаешь совсем. А ты что же хочешь, чтоб я ее тоже стала любить? Очень многого ты от меня захотел, Будулай. Я ведь еще и цыганка, хоть Шелароя говорит, будто я совсем забыла об этом. Ненавижу, хоть бы она, проклятая, сдохла. Настя! Еще громче и строже повторил Будулай. А может быть, думает Клавдия, встать сейчас на кургане и крикнуть им, что она здесь, и чтоб они прекратили, не смели больше в ее присутствии говорить все эти слова. Вот не будет ее здесь, и тогда пусть говорят все, что угодно. Она ведь не бесчувственная, не деревянная или каменная, и с нее довольно того, что она уже наслушалась. И за что же? За то, что она тогда подобрала в кукурузе и вырастила Ваню? Нет, она, конечно, сделала это не ради благодарности, а из-за Вани. И что бы теперь эта Настя не говорила, а он сын ей. Сын такой же, если даже и не больше родной, как Нюра. Она только хочет, чтобы ее оставили в покое. И не говорили о ней всех этих слов, от которых у нее в душе уже не осталось ни одного живого места. Но ведь не они искали и звали ее сюда, а она сама бросилась за ними вдогон. Они и не подозревают о ее присутствии, если бы они только знали. Не хочешь слушать, так и не слушай, никто не заставляет тебя. Не приподнимай, не тяни голову, вбирая в себя каждое слово с горькой отрадой и сладкой болью. Теперь, Настя, уже и совсем поздно, слышится голос Будулая. То есть рано, скоро утро, и мне уж пора на отделение ехать, на смену заступать. «Нет, Будулай, я еще не успела тебе самое главное сказать».